— обрезал строптивого товарища начальник. «Я человеку в глаза заглянуть должен, каков он, понял? Доложи автобиографию». «С какого возраста?» «Он не то, чтобы грубил, этот обожженный войной парень, он просто не умел про себя рассказывать. Ну, как расскажешь личное дело?» «Докладывай с сознательного возраста». «Слышал, летчик?» «Был летчиком. Сбили?» «В 41-м. Как же это ты допустил?» «Как же не допустишь, когда у него бронеспинка? Бьешь, попадаешь, а ему хоть бы что?» «Напугался?» «И напугаться не успел, загорелся. Погубил машину?» Гнетов взглянул на полковника без всякого почтения, со скукой. «Со мной уж так беседовали, — сказал он, — и прощупывали, и в упор вопрос ставили, и проверяли, и перепроверяли. В конце концов, как видите, поверили. Имеет ли смысл все сначала начинать?» «Ладно, не лезь в бутылку, — мирно посоветовал полковник. — Я чисто по-отечески, должен же знать твой облик. В документах мой облик полностью отражен. А я желаю устно прослушать. Давай рассказывай дальше». Гнетов молчал. «Ну, — подчеркнул полковник, — или просить тебя надо?» «До марта 42-го, пересилив себя, — продолжил Гнетов, — пролежал в госпитале. Штопали, чинили, кожу пересаживали, ухо строили новое. Потом направили в СМЕРШ. Там же имел правительственные награды. — осведомился Сверельников, кивнув на орденские планки Гнетова. — Первые два ордена в авиации получил. Интересно получается. Его сбили, а он награжден. Ошибка вышла, что ли?» «Нет, ошибка не вышла». «Значит, отметили тебя правительственными наградами за твои жуткие страдания?» С сочувственным видом поддел Сверельников. «Или как?» Гнетов промолчал. «Или при начальстве находился, услужал?» «Я никому не услужал», — последовал ответ. «Я служил Советскому Союзу, как присягой положено». «Тверденькой», — подумал Сверельников. «Такого не в раз раскусишь». И спросил с добродушием в голосе: «Интересные дела в вашем СМЕРШе были? Что-либо серьезное?» «Интересные?» — удивился Гнетов и ответил, подумав не сразу. «Выдающегося ничего не было. Так, обычные подлецы, шпионы, диверсанты засланные, случались и щуки по зубастие. Вообще-то работа трудная, фашисты свою агентуру учили серьезно, сходу не разберешься, внимание требовалось, чтобы волка не отпустить, и невиновный, чтобы не пострадал. Лучше дюжину невиновных задержать, чем одного виновного отпустить», — подняв палец кверху, произнес Сверельников. «Такая у меня заповедь, чуешь? Меня иначе учили. А у меня, по-моему, будешь работать без интеллигенщины». Гнетов с удивлением молча посмотрел на полковника, на лунообразное розовое его лицо, на гладко выбритые щеки, на невысокой, под наплывающим седым бобриком лоб. «Я к тому, Гнетов, что есть интеллигенты, стесняются врага сурово карать». «Почему именно интеллигент? А кто?» «Вот я, например, с крестьянства, с безземельного». Гнетов опять промолчал. «Между нами, — доверительно произнес Сверельников, — между нами двумя, не на собрании, по честь правде скажу, Гнетов, кишками своими не доверяю этой самой прослойке. Что хочешь со мной делай, не могу доверять. Как вспомню...» И он рассказал кое-какие вычитанные истории, в которых якобы принимал участие, и про казачьего пьяницу Есаула, изменника рассказал, которого он сам, голый и босый,